А сами вы, если не секрет, как считаете, кто прав? В том-то и гадство, что все три стороны имеют рацию в своих предложениях, но ни у кого нет безупречной позиции. Позвольте, какие три? В газетах только две, если не считать градоначальника, но у него же получается общая позиция с Чижовским, или нет? Евгений Миронович усмехнулся. Третья сторона формально не организована. Некто Ясь Птушкин запустил мысль, что, как там у него было-то, а, вспомнил, что господа дачники, когда раскупали участки между рекой ниже города и железной дорогой, о чем-то же думали. Вот пусть теперь чем думали, то и нюхают. А исправлять чужую глупость за счет бюджета не должно. Эти предлагают реализовать самый дешевый вариант. Строить очистной завод около бойни. Мол, и затраты минимальные, и отходы можно сразу водорослям скармливать. А город расширять можно и в других направлениях, помимо как вдоль дачного проспекта. В прессе эту тему не освещают. Но среди городских низов она пользуется большой популярностью. За разговором он переложил и просмотрел последнюю партию бумаг и протянул несколько из них мне. Вот, подпишите акт уведомления о прекращении дела, в вашем отношении возбужденного, в связи с отсутствием основания для расследования. И еще пару бумаг об ознакомлении, в части касающейся. И пойдем, пообедаем, если вам наши новости аппетит не отбили. Ну, а после обеда поведу вас представлять начальству. Уже привычно и почти не задумываясь, ставя свою подпись, я задал, наконец, давно волновавший вопрос. Скажите, а мне на новом месте надо будет как-то проставиться, или вписаться, или как это еще тут называется, если, конечно, принято. У меня с собой кое-что есть, семейного производства, но уместно ли будет и достаточно ли, ХМ озадачили. Давайте обсудим это по дороге. А лучше в ресторации, тут подумать надо. После того, как сделали заказ, мой гид пояснил причины своей задумчивости. Видите ли, Юрий Викентьевич, традиции и обычаи в разных отделениях и службах корпуса могут отличаться, и порой сильно. Потому я и взял время на обдумывание, дабы не ввести в заблуждение. В общем и целом, от внештатника никто ничего особого не ждет. Небольшой, чисто символический презент начальнику и коллективу уже будет принят как приятная неожиданность. Если не секрет, что вы там приготовили? Полуштов пшеничной и столько же 40-градусной настойки, клюква на меду. Я не знал, есть ли в составе лаборатории, подсказал мне Миронович название службы. Спасибо. Так вот, я не знал, есть ли в составе лаборатории дамы, потому брусничную настойку крепостью 25 градусов не брал. Дама в лаборатории есть. Но она такой компот не особо уважает, разве что на запивку или чистый спирт разводить, для запаха. Она патологоанатом, трупы изучает. Причем попала на эту работу вынужденно, имея диплом хирурга не смогла найти достойное место из-за предрассудков. Вот только не смейте ее жалеть или выражать сочувствие, станете врагом. Дама она циничная и внешне грубая, но своих в обиду не дает. Как она говорит, гнобить моих лабораторных мышей, это моя прерогатива. И делиться ею я не намерена. Кстати, да, большинство сотрудников лаборатории она так и называет, мыши мои. Спасибо за предупреждение. Сегодня у нас какой день недели? Пятница. Так, жалование выдавали с утра, большинство постарается найти благовидный предлог сбежать сразу после обеда. Останется разве что дежурная смена и может быть кто-то из наказанных. Думаю, кроме начальника лаборатории максимум трое. Правда, народ там такой, что и палитру на каждого воспримут без особых усилий, но задача же не напоить, а угостить. Разве что могут послать курьера за закуской, но вряд ли вас, поскольку хоть вы и самый молодой, но ни города, ни заветных мест, ни вкусов коллег, ни местных цен не знаете. Разве что проспонсировать готовьтесь, даже если будут уверять, что принято делать это в складчину, так правильнее будет. Рубля 3, думаю, хватит. По пути к лаборатории документы у нас проверили трижды. На входе в здание, несмотря на то, что мы входили со двора, при выходе на этаж и непосредственно за дверью в лабораторию, которая оказалась целым комплексом помещений, занимающим большую часть последнего, четвертого, этажа. Заведующий лабораторией принял нас весьма радушно, меня так словно давно потерянного родственника. Я даже растерялся от такого напора. Тем временем заведующий, который представился как Прусаков Мефодий Никифорович, непрерывно что-то щебеча, как большой рыжеусый воробей, вежливо, но быстро и непреклонно вытолкал подпеска за дверь, после чего вернулся ко мне. «Итак, голубчик, Теперь с вами, Юрий. Вы же позволите называть вас по имени? Да, конечно. Итак, Юрий, сейчас я вызову нашего молодого специалиста, Сережу. Он проведет вам обзорную экскурсию и познакомит с сотрудниками, теми, что еще не разбежались, паразиты. А я тем временем подготовлю все необходимые документы для ознакомления. Портфель пока можете оставить у меня в кабинете, поверьте, там его никто не тронет. Этот самый Сережа, худой и встрепанный молодой мужчина лет 25 на вид, представился как Мышухин Сергей Васильевич. Увидев на моем лице усмешку, которую я старался подавить всеми силами, он только вздохнул. Что, уже рассказали про мыши мои? Да, ага, не стал спорить я. Если учесть, что мама моя урожденная Мышеватова, то должен здесь быть, как родной. Сергей хихикнул, но тут же задумался, бормоча под нос. Мышеватовы, Мышеватовы, Смиловичи, да, почти, Смолевичи. Очень многие путают, постоянно, что, тоже заставляли заучивать все роды в округе, что хоть какое-то отношение к семье имеют. Да, бабуля в этом вопросе зверь просто. Сколько лет прошло, а до сих пор, как вспомню, так вздрогну. Но пару раз пригодилось. Извини, мы как-то незаметно сразу перешли на «ты», что со мною вообще-то очень редко случалось, заболтался и не представился. Рысюхин, Юрий Викентьевич. Можно просто Юра. Мышухин и Рысюхин, кошки-мышки. Готовься, минимум по два раза каждый пошутит. И, да, просто Сергей тогда. Он протянул руку, которую я охотно пожал. Собеседник зацепился глазами за перстень главы рода, но промолчал. Экскурсия заняла минут 15. Я даже не старался запоминать какие-то подробности, знал, что все равно забуду, надо все на практике опробовать, тогда только выучу. В процессе Сергей пояснил одну особенность подразделения. Так-то в полиции и жандармерии одаренных не слишком много, даже не титулованных, как мы с тобой, но есть исключения, где их больше обычного. Четвертое отделение – расследовать дела, связанные с применением магии неодаренным, мягко говоря, сложно. Третье, для общения с дворянами, простолюдину, пусть и в чинах, порой приходится сталкиваться с всяким разным. Ну, и лаборатории, наподобие нашей, поскольку все оборудование или работает на даре, или требует его для управления, то все сотрудники у нас одаренные, по необходимости. Но и титулованных практически не встречается, в нашей лаборатории только один такой, и тот, начальник охраны. Потому мы между собой по-простому, так сказать, без чинов. Если тебя это не коробит. Нет, все нормально. Слушай, тут такое дело. У меня с собой есть кое-что. Думал, угостить коллег в честь устройства к вам, в портфеле лежит. Это как, нормально будет? А что именно? Настойка клюквенная, 40 градусов, и полуштов пшеничный. Но настойку, наверное, шефу отдам. Нет, это не нормально будет. Ты издеваешься, что ли? В пятницу, в конце рабочего дня, это будет замечательно. Вот же поросенок. Я уже переживать начал, за время его выступления, а он. Слушай, еще вопрос. Заведующий так обрадовался моему приходу, просто даже пугает немного. С чего бы это так? Ну, это как раз не вопрос, тут все понятно. Во-первых, ты молодой и внештатник, значит, никакой карьерной угрозы никому не несешь. Во-вторых, у тебя, насколько я слышал, специализация, количественный химический анализ. Дождавшись моего кивка, он продолжил. Вот, а эта работа долгая, муторная и скрупулезная, ему лично приходилось чуть ли не половину всей работы тащить, помимо административной, ты и его, и нас всех здорово разгрузить можешь. Ну и третье. Чем больше подчиненных в отделе, управлении, лаборатории, тем начальник выше в их внутренней иерархии. Так мы шли вровень с оружейниками, а теперь у нас на одного сотрудника больше. Если же сложить с первой причиной, тогда, действительно, все понятно. Спасибо, что объяснил. Пруссаков дождался меня в своем кабинете и сразу же взял в оборот. Вот, ознакомьтесь с приказом о зачислении вас на должность в лаборатории, потом распишитесь с должностной инструкцией и приложением к ней, где оговорены размеры и форма оплаты. В отличие от многих других вариантов, просто подписать Мефодий Никифорович явно не допускал и заранее пресекал. В итоге я сидел за приставным столиком и вникал. Приказ сюрпризов не принес, за исключением даты вступления в должность, это было 4 дня назад. Должностная инструкция немного напугала количеством того, что я обязан и чего, наоборот, делать не должен. Из приложения узнал, что оклад мне положили 40 рублей, середина диапазона, названного когда-то Мурлыкиным. Каждая бумага подписывалась в трех экземплярах, один из которых отходил мне. Приятным сюрпризом оказалось то, что первую экспертизу в больнице также оплатили, на руки вышло 12 рублей 48 копеек. Начальник тут же пояснил, заключение не было должным образом оформлено, пришлось переписывать и часть оплаты ушла делопроизводителю. Ну, вы и не могли знать порядок оформления документов, но это ненадолго. И с этими словами мне была вручена стопка бумаг, как в укладках, так и просто прошитых вместе, толщиной в добрых полметра. Это сопровождалось комментарием. Вот, это необходимый минимум нормативных документов, которые вам необходимо будет изучить, а также инструкции по технике безопасности и по обращению с приборами. Увы, но пока не сдадите зачет, до работы я вас допустить не могу. Оборудование дорогое, да и несчастные случаи с членовредительством мне в лаборатории тоже не нужны. Простите, но мне не нужно оборудование. Возможно, вам не сказали, но анализ я провожу при помощи родовой способности. Так-так, а подробнее можно? Боюсь, что даже нужно. Иначе возможно недопонимание, из-за которого работа вообще окажется невозможной. Далее рассказал о своем личном даре, сделав акцент на главном требовании. Таким образом, способность работает только на том, что я могу и выражаю готовность съесть либо выпить. На самом деле не пить, не есть, не даже брать образец в рот не надо, достаточно быть на расстоянии полметра от него, и емкость не должна быть герметично закрыта. Если я не могу убедить свою способность, что я действительно могу и хочу это проглотить, то она просто не включается, как на букет цветов в руках, растение в горшке или кошку на коленях. Так что, если нужно будет провести экспертизу чего-то изначально несъедобного, придется провести подготовку, а именно заранее приготовить обезличенный образец в виде раствора ли, таблетки ли или пюре, так, чтобы было похоже на что-то съедобное и ни в коем случае не говорить мне, что это и откуда. Потому что убедить дар, что я собираюсь съесть образец 17, я смогу, а, например, содержимое тонкой кишки трупа, найденного третьего дня в реке, ни при каких условиях. Спасибо, это важное обстоятельство. И правда, могли быть казусы. Ну, в таком случае часть инструкций вам, действительно, не нужны. Однако в дальнейшем я бы рекомендовал вам изучить их, на случай, если потребуется ваша помощь кому-то из коллег, например. С этими словами заведующий убрал примерно треть бумаг. Ну же, приступайте. Извините, а дома можно их изучить? Нет, к сожалению, большинство документов не подлежат выносу из лаборатории. Те, что можно взять с собой, надлежащим образом это оформив, отмечены зеленым ярлыком на обложке. Таких зеленых оказалось чуть больше трети от оставшихся бумаг. Я открыл саквояж и достал из него обе бутылки. Вот, хотел бы в честь начала работы угостить вас и своих коллег. Продукция фамильного предприятия. Спасибо, спасибо. Вы, конечно, никоим образом не были обязаны это делать, но, внимание и уважение приятно. Однако коллегам мы это сейчас показывать не будем, чтобы не сорвать окончание рабочего дня. Все в нерабочее время, и никак иначе. Приступайте, приступайте к документам. Далее начался бумажный ад, который продолжался ровно до 6 пополудни. Казенные присутственные места закрывались для посетителей в 4 часа 40 минут пополудни. Только не спрашивайте меня, откуда именно такое время. А вот внутренние лаборатории работали дольше, плюс предусматривалось поочередное дежурство штатных сотрудников в ночное время. И все это время я под пристальным вниманием начальника изучал плоды бумаготворчества. Оговорено было все, даже то, что никогда бы не вызвало вопросов о необходимости регламентации. Все отступы с точностью до миллиметра, включая абзацы, списки и нумерованные списки. Высота букв, строчных и прописных, отдельно в таблицах и заголовках таблиц, расстояние между строчками, и прочее, прочее, прочее. Я раньше состарюсь и посидею, чем эту всю билиберду выучу. Как позже оказалось, почти никто и не учил, сваливая все на профессионала, того самого делопроизводителя, работавшего за проценты с гонорара. Ровно в 6, не минутой раньше, начальник закрыл папку с документами, с которой работал, и позволил сделать то же самое мне, истребовав обещание, что на следующей неделе я всенепременно приеду для изучения оставшихся. Затем было застолье, которое начальник не мог предотвратить, а потому возглавил. Правда, мне пришлось с него убегать еще до начала, но аргументы через 40 минут последней поезд и бабушка будет волноваться были признаны существенными, так что я убежал с гулянки, напоследок вручив Мышухину ассигнацию в 5 рублей на закусь, что было воспринято с одобрением. В Смолевичи я добрался к 8 вечера, вымотанный так, будто весь день на станции мешки грузил. Ни секунды не колеблясь взял извозчика и поехал домой, где меня ждали любящая бабушка, вкусный ужин и свежая постель. Глава 23. Потянулась рутина, но такая, что я скучал по прежним временам сильнее, чем мог себе представить. Это я раньше считал, что папа и наставники в гимназии перегружают меня учебой. Ха-ха, три раза, как говорится. У меня, оказывается, был весьма щадящий режим. Вникать в дела рода, в то, что, как казалось раньше, делалось само. Вникать в текущие проблемы и задачи. Изучать договоры, сметы и прочее. Изучать рассылки от разных регулирующих органов. Это я чуть было не забросил, но бабушка на парочке примеров объяснила, какими неприятностями может грозить пропущенное изменение в правилах, казалось бы, пустяковое и неважное. Изучать то, что дали на дом в лаборатории. Если бы не помощь бабушки, которая взяла на себя большую часть текущих документов, одновременно объясняя мне, что она делает, и почему именно так, я бы, наверное, свихнулся. Еще хорошо помогал папин своеобразный рабочий дневник, пухлый и несколько растрепанный блокнот, что я нашел в его столе. Пометки, примечания и напоминания к записям в кассовых и иных книгах несли в себе, как оказалось, просто невообразимую массу пользы. Визит в банк, представлявшийся важным событием, прошел вообще мимоходом. Приехал, бабуля настояла, чтобы отправился именно в коляске и, несмотря на нетипичную для начала июня жару, в костюме тройки, предъявил, расписался, получил, все. Светлым пятном оказалась телеграмма, пришедшая во вторник вечером, прислали рыбные братья, соседи по палате. Сообщали, что завтра будут проездом в Смолевичах и указали номер вагона. Я сразу понял намек. Они явно не забыли обещанных мною образцов для дегустации, но хотели забрать их сами. Если даже не так, вряд ли откажутся от передачи. Я посоветовался с бабушкой насчет ассортимента и количества, после чего заранее собрал две корзины с крепкими напитками и загрузил в отмытый, но все еще проветриваемый на улице холодильный шкаф 2 ящика пива, поровну светлого и темного. Может, половина и доедет до Борисова, пожарета. Подумав немного, переложил и крепкое тоже в холодок. Утром Семёныч в предвкушении очередного сверхурочного рубля охотно согласился прикрепить шкаф на коляску, по отработанной раньше схеме. Только сглатывал, завистливо глядя на перегружаемые из шкафа, а потом обратно в него бутылки. Это он еще не знает, что там есть и его доля. На вокзал приехали загодя. Мой возчик получил задание к приходу поезда перегрузить бутылки в подготовленные ящики от корзинок. Подумав, решил отказаться, все же не барышням гостиниц. Напоследок я эдак небрежно бросил: Семёныч, если там лишнее окажется, что в ящики не войдет, ты, думаю, разберешься, куда девать. Не обратно же везти, в самом-то деле. Подходя к вокзалу, я оглянулся и увидел, как мой возница важно, прямо как барин, не идет, шествует к сидящим в тенечке местным работникам, причем так, чтобы пройти мимо скучающих отдельной группкой извозчиков, показать и тем, и другим зажатую в руке открытую бутылку холодного, запотевшего светлого пива. Ох, как бы его не побили за то, что дразнится. Ветер сегодня был почти строго восточный, наискосок к путям издувал дым от паровоза на ту сторону, в направлении депо, но я тем не менее привычно подождал в здании вокзала, пока локомотив не прошел мимо. Поезд был местного назначения, Минск-Борисов, и потому стоял в Смолевичах не две минуты, как пассажирский Москва-Берестия, а целых 10, что давало время и поговорить, и загрузить подарок. Прапорщики выскочили на платформу, едва поезд остановился, и начали шарить глазами по сторонам. Увидев меня, обрадовались, но потом немного заскучали, рассмотрели, что я стою с пустыми руками. Значит, разгадал я их намерения. Но едва мы поздоровались, как из дверей вокзала показался караван грузчиков, несущих по ящику каждый, и Семёныч сзади них, бдительно следящий за грузом и так же нагруженный, как и остальные. «Ну что, братцы, показывайте, куда загружать гостинцы. А во, это все нам, щедро, даже очень. Ну, вы же не одни пробовать будете, правильно? Потапыч, покажи наши купе людям, ладно? А мы тут пока». Один из прапорщиков возглавил караван, а его место занял другой военный. Если я правильно прочитал знаки различия, поручик-артиллерист. Он не стал ни представляться, ни здороваться, хоть и видно было, что едет вместе с моими знакомыми, просто стоял чуть в стороне и курил. Ну и пусть себе, я набиваться не собираюсь. Так, в двух ящиках пива, по дюжине светлого и темного, как раз в дорогу по такой погоде. Теплое пиво, фу, обижаешь. Минуты две, как с холода, и все остальное тоже. У меня к коляске холодильный шкаф прикручен. Предполагаемый поручик хмыкнул и недовольно покосился. Странный человек, но мне, по большому счету, все равно. Может, болеет чем, это другое дело. Дальше, в том ящике, что Семеныч тащит, самый важный который, сзади идет, на стойке, полдюжины клюква с медом, полдюжины брусника с мятой, это скорее ликер. В последнем, белое, все сорта, 6 бутылок пшеничной, 4 ржаной и 2 сахарной. Последнюю, если честно, положил чисто чтобы было. Похмелье от нее тяжелое, да и вообще то еще пойло, если честно. Тут незнакомого офицера прорвало. Он злобно процедил куда-то в пространство, но так, чтобы его точно услышали. До чего людей жадность доводит. Готовы травить народ любой гадостью, лишь бы прибыль себе получить. Ах ты ж хамло, хоть и офицер. Но поскольку он мне так и не представился, да и не обратился напрямую, отвечать именно ему не буду. Я придержал за рукав дернувшегося было Семена, который Михайлович, и продолжил, обращаясь к нему, как ни в чем не бывало. Запускали когда-то на пробу, что из новой культуры, сахарного бурака, получится посмотреть. Потом дважды пытались прекратить производство, да нам не давали. Оба раза чуть бунт не случился, мол, заводчики из жадности хотят самый дешевый продукт убрать, чтоб покупатели платили больше. Причем во второй раз нашелся какой-то то ли идиот, то ли провокатор, заявил, что раз мы цукровку гнать не будем, то и бураки сахарные покапать перестанем. И, стало быть, те, кто их садили, разорятся и по миру пойдут, а дело как раз к осени шло. Ведь идиотизм чистой воды. С сахарного завода из той же Дукоры приедут, заберут и еще попросят, да побольше. Не говоря уж о фермах, что мясных, что молочных, им такой корм для скота только дай. А поверили, там если не половина, то треть деревни в основном именно бураки и сажает. Кстати, дошло до того, что два барона, на землях которых мы хозяйство ведем, прислали отцу письма с просьбой не баламутить народ и не провоцировать их, цитирую, на то, о чем они потом сами жалеть будут, и с намеками, что договор аренды земли не вечные, их продлять придется. Поезд дал первый гудок, стало быть, 3 минуты осталось до отправления, второй будет за минуту, и третий, при трогании состава. Поручик выбросил замусоленный окурок и, направляясь к вагону, бросил также в пространство. Выгодное, видно, дело, народ травить. Можно себе позволить холодильные шкафы и импортные по 3000 целковых к каждой телеге прикручивать. Тут уж и я не выдержал, выдав также в пространство. А вот хамить незнакомцам совсем невыгодно, можно и по морде получить. Поручик дернулся, цапнул себя по боку, там, где должно было висеть на поясе какое-то оружие, но ничего не нашел. И чем ответить, тоже. Так что он со словами «С дороги, смерть!» оттолкнул выходящего из вагона грузчика и полез внутрь. Вот так оно и бывает. То народ, а то сразу и смерть. Прямо не сходя с места, не удержался я от комментария, адресованного прапорщику. И добавил «Не могу распоряжаться тем, что уже подарил, но этому прошу не наливать. Да он и не пьет, идейный трезвенник. Но сегодня что-то особенно развоевался, не понимаю, что на него нашло. Хочу принести за него извинения». От имени офицеров полка, пустое, остальные же за него не в ответе, не дитё он малое, чтоб за него другие отвечали. Кстати, шкаф не 3000 стоил, его сосед, старый артефактор, со скуки и для эксперимента собрал, с нас по-соседски взял по себестоимости и чуток на опыты, так что пусть не завидует. Тем временем к нам присоединился второй прапорщик, закончивший с размещением груза. Трезвенник ваш бутылки там не побьет со злости, не должен вроде, это же с любой точки зрения наше имущество. Ну, недаром же в народе говорят, яки человек не пье, так альба хворы, альба падлюка 15, кто не пьет, то или больной, или подлюга, бел. Оба молодых офицера достаточно пообщались с местными во время сбора баек про речного монстра, так что белорусские понимали без перевода и только хохотнули коротко. «Вроде, говорили, что язвенник», задумчиво протянул один из них, «или просто трезвенник», добавил второй, и оба опять засмеялись. Паровоз дал второй гудок, и два Семена, торопливо попрощавшись, полезли по лесенке в вагон. На прощание еще успел вручить им листик с перечнем нашей семейной продукции, ценами, оптовыми и розничными, на случай, если кто-то из офицеров гарнизона заинтересуется и захочет заказать себе. Несмотря на усилия так и не представившегося поручика, настроение было хорошим. Очень уж рыбаки были своеобразными людьми. С ними просто рядом стоишь, и самочувствие улучшается. Семёныч тоже был доволен. И рубль заработал, и пиво попил, и перед иными возчиками себя поставил. Пользуясь этим зарядом, решил сразу ехать в логово зла, в ателье на примерку. Зря я так легкомысленно отнесся ко мной уже придуманному названию этого места. Как я там думал, за полчаса управлюсь, что там такого, костюм надеть, костюм снять да рубаху еще. Ага, уже. Полчаса ушло только на брюки, 20 минут на жилетку и больше 40 на длинный пиджак, не помню, как его называли, а спрашивать не хочу, боюсь на лекцию нарваться, часа на полтора. Опять захотелось кого-нибудь пристрелить. Желание стало еще более острым, когда выяснилось, что мерить надо все заказанные рубашки. Но зачем, они же одинаковые? Примерим на одной, потом вы ее распорите и на остальные вырежете куски ткани точно такие же. Молодой человек, я же не учу вас водку делать, что там хитрого? Купил в аптеке спикт и газбавил водой. Не успел я возмутиться, как он сделал успокаивающий жест ладонью. Вот не надо, не надо, я вас не учу, и вы меня не говорите, как шить рубахи. Я всем говорю, что у меня каждая вещь шьется по мехке, и, значит, я буду шить именно так, именно каждую вещь, чтобы ни один поц не мог сказать, что старый Яков выжил не только из ума, но и из совести, а потому бегет деньги за то, чего не делает. Портной сильно разбушевался, даже акцент, который обычно был едва различим, сейчас прорывался все чаще. Подождав, пока он перестанет бухтить и снимая четвертую рубашку, я спросил: «Яков Наумович, а когда забирать можно будет? В пятницу вечером нормально получится? Вы таки решили весь день делать мне нервы, или вам просто нравится издеваться над старым человеком, или таки да какое забирать, в какую пятницу, мы только-только делаем первую примерку? Если вам так печет, и вы мечтаете ходить в костюме, пошитом наспех, то извольте, на следующей неделе, а лучше бы дней через 10, вторая примерка, потом подгонка, потом последний обгимехка, уже с фугнитурой, и через 3 дня, после чистовой отделки, сможете таки забгать. Но уважающие себя люди строят достойный уважения костюм с двумя обгимерками и двумя подгонками до того, как переходить к отделке. Ялки на жизнь, это сколько мне еще страдать, ужас. И идея на этой неделе решить дела в дворянском собрании у геральдистов только что сдохла в корчах. Значит, завтра придется ехать в лабораторию специально, а не заодно. Заведующий просил заезжать хотя бы раз в неделю, чтобы, как он выразился, быть в курсе выхода новых методических и регламентирующих документов. Бабушка была крайне недовольна моим опозданием к обеду. И где тебя носит в компании с этим старым пьянчугой, хотела бы я знать. Не пообедать нормально, не лечь отдохнуть старой женщине, в логове жуткого паука-людоеда, всю кровь из меня выпил. Не обзывайся на Якова Наумовича, он старый уважаемый человек, но описание я дал точное, раз ты так сразу узнала. Вот только я подумала, что внучек вырос, начал тратить время на солидные и полезные дела, как он опять выставляет себя балбесом. Так беззлобно пикируясь, она и проводила меня к столу. Тебя ждать не стали, горячие укутали, конечно, но если остыло, то сам виноват, предупредить надо было. Я думал, что успею за полчаса, там дел-то. Но вот скажи, зачем мерить каждую рубашку, если они одинаковые? Ты опять, он мастер, он знает. Если говорит, что надо, значит, надо, и все на этом. После обеда я все же съездил на стрельбище, которая располагалась в холмах восточнее и чуть севернее Нового озера. Расстрелял 5 зарядок револьвера по чурбакам, корзинам да старым горшкам. Хотел имитировать реальный бой, но поскольку мишени не двигались, попробовал двигаться сам. Стрелять в движении оказалось сложно, 3 я спотыкался и 1 раз даже упал, случайно выстрелив при этом неведомо куда. Пришлось внимательнее смотреть под ноги, что еще больше усложнило задачу. Плюс отдача, казалось, стало сильнее, чем в нормальной стойке. Тем не менее отстрелялся я лучше, чем в единственном реальном бою. На вторую примерку поеду сразу с револьвером и зарядами, чтобы прямо оттуда, сюда. Успокаивает, на самом деле, успокаивает. И сама стрельба, и последующий ритуал ухода за оружием. Глава 24. В четверг съездил в Минск. Второй раз, не первый, вроде как и дорога прошла быстрее, и идти ближе. В пути пытался еще почитать наиболее сложно дающиеся наставления, о надлежащей подготовке и подаче служебных документов. Вот кто это все выдумывает, как, а главное, зачем. Почему прошение на имя начальника департамента оформляется иначе, чем тоже прошение, но на имя заведующего лабораторией, и оба они, не так, как докладная записка любому из них. Причем тому из них двоих, кто выше по должности, доклад я мог бы писать только по его распоряжению, либо запросу, либо по распоряжению непосредственного начальника, но ни в коем случае не по своему желанию, причем ссылка на распоряжение должна была идти в первом же предложении. В каком случае инициалы ставятся до фамилии, в каком, после, а когда допускается только полная форма имени и отчества, вот как это запомните, для чего такое придумано. То ли где-то сидит толпа людей, которым катастрофически нечего делать, то ли это какая-то каббалистика, то ли я слишком тупой и чего-то не понимаю. Это я и спросил у встреченного в лаборатории Мышухина. Ой, не забивай себе в голову, это никто не может понять и почти никто запомнить. Есть люди специальные, которые только бумагами и занимаются, ничего другого не соображают вообще, ни в экспертизе, ни в расследовании, зато как какую бумажку оформить знают в совершенстве, даже не понимая вообще, что там написано. Тут-то он и познакомил меня с тем самым делопроизводителем и его помощниками, а заодно и расценки озвучил. Если неделю назад я бы с возмущением отказался, мол, что я, без руки, сам два листа текста не напишу, то сейчас уже понимал, что переписывать придется минимум четырежды, все это время выглядя придурком. Никаких новых указаний, слава богам, не поступало, но пришлось садиться и доучивать то, что не успел изучить в прошлый раз, да еще и сдавать краткий экзамен по каждой из укладок, что брал домой. Делопроизводство ожидаемо завалил, но по остальному зачет получил. До 3 часов пополудни эту макулатуру листал, с перерывом на обед. Дома дел куча, а я тут вникаю, чем проведение обыска на месте обнаружения тела отличается от порядка обыска на месте предполагаемого убийства и, главное, на кой это мне, если я не только не следователь, но и не штатный эксперт оказалось, незачем, по ошибке лишнюю инструкцию дали. Из приятного, клюковку мою начальник не зажилил, угостил присутствовавших, и им понравилось. Из полезного, раздал пару листовок, аналогичных той, что в Борисов уехала, на случай, если кому понадобится для чего-то. И уже к моменту моего ухода появились первые заказы. На следующей неделе обязался привезти 2 клюквы и 1 бруснику, на пробу. Ну что ж, курочка по зернышку клюет, а весь двор в говне, неожиданно вылезло непривычное продолжение давно известной пословицы. Спешу это на все те же налипшие душевные хлопья. И опять навалилась работа по изучению семейного дела и по управлению им, плюс снова учеба, учеба, учеба. Все чаще в разговорах с бабушкой стала возникать тема того, что нам нужен управляющий. Мы, внучек, с тобой толком не успеваем за всем уследить и все сделать. Пока боги миловали, ни одного контракта не сорвали и вроде как все нужное вовремя закупили, да с людьми рассчитались. А ну как что-то все же упустили, и как только папа все успевал. Ну, ты сравнил. Он в дела вникал понемногу, не приходилось как тебе и учиться, и сразу же делать, у него дед твой за плечом стоял и присматривал. Управляющего тоже надо будет учить, самое малое, вводить в курс дел, и контролировать обязательно, а это тоже время. Боюсь, что сразу после найма легче не станет, а как бы не наоборот. На первое время, возможно, но потом он на себя всю рутину возьмет. Но вот ты еще о чем подумай, как ты в академию уедешь, что тогда? Мне одной все тянуть, да уж, к отъезду точно надо нанимать кого-то. Вот только кого? Одного из наших управляющих повышать, остальные обидеться могут. Да и выбирать там особо не из кого, не потянут. Особенно тот, кого без особых обид повысить можно, самый старший который, из корчмы в Шипунова. Он и по своему заведованию не все в срок делает, в производстве же и вовсе не разбирается. Да, из этих упырей никого не подходит, на стороне искать надо. Разумеется, бабуль, если у себя нет, то надо у других искать. Вот только где именно, и как сманить. Если толковый, то ему условия создать надо, а от бестолочи вреда будет больше, чем пользы. Опять же, понимать должен и в производстве, и в торговле, и в бухгалтерии, будь она неладна, и в налогах, где черт ногу сломит. Не троих же нанимать, у нас на одного работника прибыли еле-еле хватит, не говоря уж по целую контору. Если расширять дело, как Викеша хотел, то рано или поздно, а контору заводить придется. Бабуль, не начинай. Еще и это сюда же. Давай сначала одну проблему решим, там вообще какое-то заколдованное колесо. Чтобы появились деньги, надо расширять производство, а чтобы расширить производство, нужны деньги, которых не будет, пока не расширишь производство. У меня от этого и так голова кругом, давай сейчас не будем хотя бы об этом. Ладно, ладно, не нервничай. Вот только тут такое дело, такой специалист, который один все потянет, стоить будет как бы не дороже, чем та контора. Бабушка, милая, давай не будем заранее все в кучу валить, сперва найти надо того управляющего, а потом уж смотреть, сколько он хочет. Заранее можно разве что посчитать, что мы можем себе позволить потратить, не влезая в запасы на черный день. И вот такие, или подобные разговоры возникали все чаще, а необходимость найма толкового управляющего становилась все острее, да только где же его сыскать? Мы и в газетах частные объявления смотрели, и всякие слухи новости собирали, бабушка в своем кругу, я в своем, среди поставщиков и покупателей. Вообще, в следующую среду я, желая хоть как-то отвлечься от идущих по кругу одних и тех же забот и задач, подчас нерешаемых, поехал в Минск. В лаборатории заведующий ее встретил меня радушно. «Юрочка, как вы вовремя. Нам как раз накануне принесли из третьего отделения образцы на экспертизу по вашей части. Мы уж хотели телеграмму давать, а вы сами приехали». Я ощутил, наоборот, сожаление. Если бы не поторопился, съездил бы за казенный кошт, а так, за свои. Вроде как мелочь, хотя не сказал бы, а неприятно. Образцами оказались десяток проб самогона самого разного вида и качества. Требовалось определить, из скольких источников они происходят и нет ли совпадений с предыдущими образцами. Около получаса заняла сама экспертиза и запись предварительных результатов на бумажные листочки, еще 3/4 часа составления с помощью Пруссакова аналитической части и более 2, оформление результатов с делопроизводителем. Если кому интересно, совпадения были. Хлорофос нашелся в 2 образцах, причем если один был таким же ужасом, как и в прошлый раз, то второй на удивление чистым. Как будто взяли вполне качественно, как для себя сделанный самогон, разбавили его до 32 градусов, а потом подняли убойную силу при помощи отравы. Испортили хороший продукт, ироды. Прокомментировал это ассистировавший мне сотрудник лаборатории, которого мне представили только по имени. Знакомьтесь, это Иосиф, он будет нам помогать сегодня. Этот чистый продукт позволил выделить набор веществ, обычно в самогонке не встречающийся. Я рискнул предположить, что это могут быть вещества, попавшие в него вместе с ядом, и если в других образцах удастся найти их же в таком же соотношении с отравой, то можно будет предположить, что источник хлорофоса один и тот же, либо он взят из одной партии. Начальник рассуждения одобрил, но в заключении сформулировал это настолько извилисто и многозначно, что их можно было трактовать любым удобным способом. Кстати сказать, во втором образце с отравой эти же вещества тоже удалось обнаружить, но только потому, что я их искал прицельно и пристально. Времени на это ушло несколько минут, и гадостный, хоть и фантомный, вкус того жуткого шмурдяка поселился во рту надолго. Жуткое месиво из голов и хвостов было в 3 образцах, но определить происхождение не представлялось возможным для меня, состав оказался до боли обычным, без каких-либо характерных особенностей. Остальные 5, самогон как самогон, что-то почище, что-то погрязнее, но даже самый лучший куда хуже нашей цукровки. А ведь если все же прекратить ее выпуск, то крестьяне вместо перехода на более качественный продукт начнут сами гнать и пить вот такое вот, лишь бы побольше да с ног валило посильнее. Эта экспертиза оказалась дороже предыдущей. Во-первых, образцов больше, 10 против 4, молоко я не считаю. Во-вторых, требовался сравнительный анализ. В-третьих, дополнительная работа по выявлению источника отравы. Итого, если округлить копейки, заведующий определил стоимость работ в 50 рублей, из которых 5 ушли делопроизводителю сверх оклада, чему тот был рад. Но денег на руки я не получил, сказали, в день выплаты жалования, вместе с ним, в прошлый раз я просто случайно на кассовый день попал. Раз уж речь зашла о деньгах, заговорил со своим начальником о еженедельных поездках. Дороговато выходит, половина оклада, считай, уйдет на дорожные нужды. Да уж, неловко вышло, не подумал я как-то об этом. У нас других иногородних сотрудников нет, вот и не пришло в голову. Ладно, давайте так, если будет нужда, я вам пришлю письмо, если что-то срочное, телеграмму. Я согласился, в свою очередь пообещав заходить, если буду в городе по своим делам. Вот что было сразу так, дома меня ждала телеграмма. Приезжаем пятницу, выгодным делом встречайте 11, Прощукин. Как я понял, а бабушка подтвердила, встречать надлежало 11-часовое из Борисова. Видимо, прапорщик везет заказ от офицеров полка, распробовали, значит, это хорошо, даже если пару ящиков закажут, лиха беда начала. В пятницу уже назначена вторая примерка в ателье, но день обещает быть не таким беспросветным, как казалось раньше. После ужина решил подбить складской баланс перед визитом военных. Сомневаюсь, что они много купят, но знать точно, сколько и чего у меня на складах, нужно в любом случае. Я стал получать какое-то странное удовольствие от новой привычки за работой напевать что-то странное, из возникающего в голове не пойми откуда. Как правило, чушь редкостная, но забавная, и мелодии прилипчивые. От иной по два дня избавиться не получается. Если хочешь подраться, сиди в своих кустах, там тебя укусит лошадь в розовых трусах. От двери раздалось покашливание и ехидный бабушкин голос. Нет, внучек, это явно не твое. Не выйдет из тебя поэта, и песенника тоже. Я, конечно, в молодости пыталась стишата сочинять, как большинство девчонок в то время. Так такая фигня получалась. Любовь и кровь рифмовала. Розы и морозы, нет, и тверезы 16, цверозы, трезвый, бел, бабуля хихикнула и процитировала. Ты дарил мне розы, когда ты был тверезый, до сих пор вспомнить стыдно. Вопреки словам бабушки, выражение ее лица демонстрировало скорее удовольствие и ностальгию, чем стыд. Но по сравнению с твоими песенками, знаешь, вполне ничего так стихи были, можно сказать, даже приличные. Я, вместо привычного уже оправдания, решил пошалить и высказаться в защиту этого своего творчества душевнобольных. Но сделать это как-то наукообразно и цветисто. Вот так стараешься, ночей не спишь, хочешь осчастливить человечество памятником литературного творчества, начал я неспешно сочинять ответ, и тут меня как за язык дернуло, и я начал нести невесть что, точно, как с песнями. Работаешь на стыке постироничнической квазиготики с панк-романтизмом, а обыватели, не понимающие всей прелести абстракции мескалинного генеза, принижают твои достижения. Глядя на шокированную бабушку, я пытался удержать свою челюсть от отвисания и понять, что я только что выдал, какой в этом смысл и откуда я этих слов набрался-то. Бабуля, которая начинала разговор в шутейном духе, стала серьезной, постояла молча еще несколько секунд, потрясла головой и решительно заявила: «Все, хватит, доработался. Мне внук нужен нормальный и дееспособный, а не пациент в приюте умалишенных. Никаких больше бумаг ни сегодня, ни завтра. Перерыв, и не спорь, давай, на выход из кабинета». Бабушка проследила, чтобы я вышел в коридор и заперла за мной дверь. Отойдя от меня метра на три, она вдруг остановилась. «Так, совсем голову задурил, я же тебя на ужин звать пришла». Пока мы шли в столовый уголок кухни, она продолжала бормотать себе под нос. Подумала бы, что пьяный, но запаха нет, и посуды в кабинете тоже. Но на трезвую голову такого тоже не выдумаешь. Или издевается, поросенок, нет, тут точно, или головой ударился, или накидался втихаря. Как дед, вот где умелец был, по части выпивки. Она подумала еще немного и громко спросила: «Юрка, скажи честно, ты что, выпил, что ли?» Глава 25. В пятницу с утра в доме кипела подготовка к приему гостей. Нет, шла она с момента получения телеграммы, но вскипела и забурлила уже утром. Казалось бы, что такого, приятель заглянет, привезет заказ от своих знакомых. Посидим с ним в кабинете часок и все на этом. Может, где-то в других местах или больших городах оно так все и происходит, у нас же любой гость – это событие. Даже просто заскочить к приятелю, такому же подростку, если попасть на глаза взрослым, все, минимум час долой, а уж официальная поездка, тем более, приезжают из другого города, офицеры, дворяне. Вот визит тех же представителей поставщиков сырья, чисто деловая встреча, порой даже прямо в лавке на первом этаже, на прилавке бумаги подписали и разбежались. Но тут и свежие люди, и издалека, и кроме делового интереса, сбыт, есть еще и какие-никакие личные отношения. В общем, как сказала мне бабушка, ты не понимаешь, это другое. И убежала руководить уборкой гостиной на втором этаже и проверять запасы своих домашних, самодельных, то есть, наливок с настойками. Услуг работы хватало тоже. Семёнычу нужно было подготовить парадный подъезд к дому, редко используемый, а потому изрядно запущенный. Это кроме уборки всей территории, подвязывания и выравнивания всех кустов, что по мнению бабушки расползлись неприлично и прочего. Посмотрел я на все это и пошел готовить коляску к выезду самостоятельно. Дело не хитрое, с детства привычное и, главное, позволяет спрятаться от бушующей в доме суеты. Правда, меня нашли и здесь. Бабушка прибежала с криком, что мне срочно нужно переодеваться в костюм-тройку и ехать на вокзал, чтоб заранее. Немало сил стоило убедить, что приезжать на вокзал за час до поезда – это перебор. Вдохновленный победой, я пытался отбиться от жаркой и плотной жилетки, под предлогом того, что если еду на вокзал, то уместнее будет дорожный костюм-двойка. Не прошло. Почти убедил при помощи хитрости. Сказал, что гости-то будут в дорожном, значит, и мне нужно тоже, чтобы перед ними не выпячиваться. На минуту даже показалось, что все удалось, но бабуля все же спохватилась. В каком дорожном, что ты мне голову дуришь? Офицеры же, значит, в форме приедут, а твоя форма для визитов – визитка, потому так и называется. Но они же в повседневной форме будут, а то и в полевой, а меня ты, считай, в парадную наряжаешь. Сделал я еще одну попытку на том же поле, но не убедил. Ладно, постараюсь втихаря надеть тот костюм, что полегче, а если увидит и погонит переодеваться, скажу, что некогда, что уже опаздываю. Поймал себя на мысли, что всерьез рассуждаю о скудости своего гардероба. Есть визитка для торжественных и официальных случаев, есть дорожная пара, будет еще парадный костюм, который мне строит этот людоед Яков Наумович. А вот повседневного, считай, и нет, кроме рабочей одежды, в которой можно ходить по дому или возиться по хозяйству. Спохватился в ужасе, если так пойдет и дальше, то к 25 уже буду тоже в ателье по полчаса пуговички выбирать, кошмар какой. Я недооценил коварство бабули и ее же предусмотрительность, а вот она меня изучила хорошо. Дорожную двойку она отдала тетке Яде в чистку, та, разумеется, в сегодняшнем аврале заниматься этим даже не собиралась еще. А вот визитную тройку вместе с шелковой рубахой и шелковым же галстуком-бантом она подготовила лично и выложила на кровать. Возникло желание в знак протеста поехать в рабочем летнем костюме. С трудом, но я его все же поборол, чем даже позволил себе пару минут погордиться. На самом деле тут скорее инстинкт самосохранения сработал, чем взросление. Представил себе, как и сколько мне будет за такой демарш бабушка выговаривать, и стало страшно. Я тут на днях в бакалейную лавку выскочил в костюме, который в прошлом году считался нормой, крику было. И на все аргументы, что мои сверстники как ходили, так и ходят по городу в тех же самых светлых льняных или край, легких и светлых хлопчатых, следовал один ответ. Они, не ты, они не главы родов, а многие даже и не наследники, могут себе позволить растянуть детство хоть до свадьбы. Им можно, тебе нельзя. Непробиваемо, да. Ну, ничего, поеду в академию, там будет студенческая форма, и проблемы гардероба на какое-то время перестанут заботить. В итоге на перроне стоял нарядный, как жених по словам бабушки, или разряженный, как чучело, по моим ощущениям. Семён Прощукин приехал без своего рыбного брата, не знаю, есть ли такое выражение, но у меня будет. Это как молочные братья, только рыбные, а я-то думал, что они подписались одной более короткой фамилией из-за экономии. Зато он привез с собой другого офицера, старше и по возрасту, и по званию, если судить по стоимости мундира и количеству украшений на нем. Поздоровавшись со мной, Семён представил своего спутника. Господин майор, он сделал отчетливую паузу, Бурундучков Илья Федорович. Господин майор уполномочен обсуждать вопросы закупок от имени офицерского собрания. Рысюхин Юрий Викентьевич, местный шляхтич. Прошу в коляску. До дома больше 3 верст. Сомневаюсь, что такая прогулка по жаре доставит вам удовольствие. Это та самая знаменитая коляска с холодильным шкафом. Увы, шкаф реквизирован на кухню с целью сохранения всего того, что бабушка успела подготовить к вашему приезду. Когда мы подошли к экипажу, майор вроде как возмутился. Послушайте, какая же это коляска? Коляска с одним сиденьем, не считая облучка, понятно, а тут два настоящих дивана. Это, скорее, ландо. Не скажите, для ландо маловато и есть возможность править изнутри, с заднего сиденья. В ландо высокий облучок не позволит такого. В общем, тема для светской беседы в дороге нашлась сама собой. Мы все трое не на шутку увлеклись попыткой классифицировать наши транспортные средства. Мастер делал его по папиному заказу и его же чертежам, не задумываясь о названии, мы в семье тоже обзывали кто как хочет. Даже Семёныча втянули в разговор, он был категоричен. Так бричка это, с верхом. Позвольте, бричка у нашего начальника пожарной части, она совсем не такая. Извините, господин майор, это местная специфика. Для наших, особенно для простого люда, бричка – это все, что между телегой и каретой. Вот классификацию телег они могут развернуть на три листа мелким почерком, остальное же им интересно только из одного соображения. Большое ли начальство едет или не очень. Под конец поездки пришли к согласию именовать сей экипаж бричка Лондонита, каковое наименование более-менее устроило всех участников дискуссии. Перед самым домом Семёныч чуть было не опростоволосился, собрался было по привычке заехать к хозяйственным воротам, что слева от дома, но опомнился и, заложив замысловатую кривую поперек улицы перед фасадом и лавкой, вывернул к парадному въезду. Майор обратил внимание на вывеску. «Ведете торговлю прямо из дома? Ай, не обращайте внимания, какая там торговля, одно название. Это, фактически, игрушка для бабушки», чтобы она не чувствовала себя бесполезной приживалкой, по ее же словам, хоть ее никогда никто и не думал ни в чем таком упрекать. Бабушка ощущает себя полезной при деле, и того довольна. Чистая прибыль с этой лавки с учетом всех издержек, включая жалование приказчика и бабушкины расходы на чай с подругами, вряд ли до 100 рублей в год дотянет. Ну, и планировка дома получилась не самая удобная. А покупатели бузят, а тут особо не пошалишь. Наискосок через дорогу участковый пристав живет, ему только к окошку кабинета подойти, чтоб всех бузатеров в лицо разглядеть. А за два дома до него, городской дом помещика Кабановича. У него 7 сыновей, и все они те еще лоси, скрутит хоть десяток буйных и не вспотеют. За разговором поднялись на крыльцо. Обогнав нас, Семёныч открыл дверь. Ох, рискованный маневр. Если оставленный без присмотра воронок опять в бабушкину клумбу пастись залезет, то мало никому не покажется. Внутри встречали женщины. Едвига в чистом переднике стояла в начале коридорчика, ведущего к кухне, а бабушка на повороте лестницы. Думаю, если бы она знала про целого майора в гостях, то спустилась бы пониже, но ее за некоторое отклонение от идеального следования этикету извиняет солидный возраст. После взаимных представлений поднялись на второй этаж, где я проводил гостей к господской уборной, привести себя в порядок с дороги. Ну, и немного похвастаться, настоящим ватерклозетом и умывальником с горячей водой, а также вторым таким умывальником и душем в соседней комнатке. Оставив гостей разбираться с удобствами, ушел в гостиную, где выслушал от бабушки несколько несправедливых упреков о том, что не предупредил о важном госте. При этом бабушка, ругая меня, на ходу меняла рассадку за столом, передвигая одни приборы, убирая другие и выставляя третьи. Обед прошел как обычно, сопровождаемый тем, что называется светской беседой, то есть попытками узнать как можно больше новостей и сплетен от бабушки. В свою очередь офицеры старались вести беседу на нейтральные темы, поскольку того, что интересовало бабулю, как правило, вообще не знали и боялись, что их привычные темы шокируют милую старушку. Оставив бабуле на растерзание майора, который хоть как-то мог удовлетворить ее любопытство, я переключился на признанного непригодным для общения прапорщика, и вот как раз у нас общие темы нашлись. Идея стать самыми настоящими авторами самой настоящей книги не была забыта, более того, активно воплощалась в жизнь. Получив предварительное одобрение от батальонного командира, данное с условием обязательно дать ему рукопись для предварительного ознакомления, ребята неделю сортировали свои записи, потом восполняли потерянное. И прямо сейчас второй Семён, Подлещиков, висел над душой у нанятого ими писаря, руководя процессом в стиле «вот с этой бумажки начало ставишь сюда, потом с обратной стороны, а потом вот это, то, что ниже пятна». Кроме своего командира прапорщики озаботились еще и формальным одобрением офицерского собрания полка, точнее пока только его распорядительного комитета. Посовещавшись под клюковку, господа офицеры со ссылкой на снискавших известность на литературном поприще офицеров минулых лет вынесли вердикт, что таковой род внеслужебной деятельности не несет урона офицерской чести, а потому допустим, но под строгим надзором, а то мало ли что. Более того, опус уже начал приносить определенные дивиденды. Неведомо как прознав о ведущейся работе девицы, бывающие на общих светских мероприятиях с офицерами гарнизона, стали проявлять куда большую благосклонность к двум Семенам. Вместо упоминания каких-либо подробностей мой собеседник очень смущался, косил одним глазом на майора, вторым, на бабушку и ограничивался туманными намеками. Исходя из этого я сделал вывод, что достижение есть. Когда перешли, наконец-то, к чаю, кофе и наливкам стало прилично говорить о делах, майор представился заново, уже по должности. Я здесь, можно сказать, един в двух лицах. С одной стороны, как представитель распорядительного комитета офицерского собрания, с другой, как представитель интендантской службы полка. Так, это становится интересно. Внутри просто зудело, что с ним надо говорить исключительно только приватно. Знаете, а давайте мы с вами перейдем в кабинет, он, в конце концов, для того и предназначен, к тому же у меня там есть все необходимые документы. Семен поднялся с места, явно намереваясь идти с нами. А вот это точно лишнее. Семен, на вас, развлечение бабушки и дегустация ее наливок, а то мне, по ее мнению, еще рановато. Или можете прогуляться к озеру. К озеру далеко, это за станцию. Нет, к нашему озерцу, вдоль ручья. Да и большое озеро тоже недалеко, если к окошку подойти, слева видно. Семен перевел взгляд на окно, посидел, будто пытаясь понять, о чем я говорю, потом подскочил к подоконнику. Откуда здесь озеро, да еще такое большое? Господин майор, смотрите, озеро. Ну, озеро и что с того? А то, что по нашим картам, тем, что в мае месяце выдали, здесь долина реки Плесы, пересохшие болота, луг и песчаный карьер. Вы ничего не путаете? Нет, исключено. У меня по плану развертывания в этой долине позиция полковой батареи назначена. А на месте этого дома, судя по слиянию рек, пустырь. Это какого же года карта? Не знаю, какого года карта, вмешался я в разговор, но торф из пересохшего болота выгребли еще лет 50 назад, тогда же начали и песок копать. В дом семья заселилась 17,5 лет тому, и мы на улице были не первые, а озеро начали строить на месте ямы из-под торфяника около 15 лет назад, и 12 лет, как закончили заполнять водой. Бардак. Оставив Семена возмущаться наличием в Смолевичах лишнего озера, я отвел майора в кабинет. Из предложенных напитков он выбрал брусничную. Мне он пояснил свой выбор так: не все любят очень крепкие напитки. Здесь же интересное сочетание. Чистая мята была бы не то аптечным, не то однозначно дамским продуктом. Чистая брусника, брусничная вода, опять же отсылает к аптекарям с их мочегонными. А вот вместе. Легкая горчинка брусники придает мяте мужской оттенок, просто замечательно. Я рад, что вам понравилось. Но, может, давайте к делу, пока Семен не прибежал. Интересно, что он такое хочет сказать секретное. Глава 26. Да, разумеется. Как интендант, я занимаюсь закупками продовольствия, включая винную порцию для нижних чинов. Обычным порядком вино, хлебное ли, виноградное ли поставляется с казенных винных заводов. Но тут случилась такая оказия, что кто-то, то ли с дуру, то ли по какому-то умыслу 17, аналогичным образом в 1988 году был организован дефицит сигарет в СССР. Разом закрыли на ремонт и реконструкцию в среднем 5 из 6 табачных фабрик, включая некоторые из тех, которые уже проходили капремонт за пару лет до того. В РСФСР, в частности, 26 из 28 в один день. Спор о том, было это идиотизмом или диверсией, ходит до сих пор. Большинство склоняется к диверсии. Закрыл на ремонт и реконструкцию сразу 5 казенных винных заводов из 8, имеющихся в окрестности. Оба минских, Старый и Новый, Могилевский, Гомельский и Витебский. Остались только Городинский, Берестейский и Смоленский. Извините, перебью. В армии солдатам выдают водку, но хоть не каждый же день, хе-хе, нет, конечно, такое только на флоте было, на парусном. Теперь им норму урезали, 3 раза в неделю дают, и то они недовольны. У нас, в армии, только по праздникам. День рождения государя-императора, государыни-императрицы, наследника престола, его супруги. еще в день рождения шефа полка, если таковой есть, в полковой и ротный праздник, в день принятия присяги и в Новый год, 9 раз за год. Но кроме того, по распоряжению командира полка тем, кто исполняет тяжелые работы, при длительных маршах, в холодное время года, сменившимся с поста, доктор может тоже назначить винную порцию по своим соображениям, как внутренне, так и наружно. И много дают, так вроде бы и не особо, полчарки. Можно заменять на молодое виноградное, тогда 4,5 чарки, или на 2 бутылки пива, это по нынешней погоде бы вообще хорошо пошло, сам бы не отказался, но по деньгам сильно дороже получается, да и мороки много с доставкой и хранением, потому как на одного солдата или унтера вроде как и немного, а как вспомнишь, что их в полку почти 22 сотни, то 135 литров, плюс-минус. Вот-вот, у нас полк летнего формирования, полковой и ротные праздники на носу, плюс лето это, считай, маневры до марши, то есть выдачи винной порции. А пока спохватились, почему поставок нет, склады того-с, разрешили участников закупать, лицензированных. Ваши цены и качество пока вроде бы наиболее устраивают. Так-так-так, становится интересно. Вы, извините, какой именно продукт сейчас имеете в виду? Да вашу сахарную. Я ухмыльнулся. Не бойтесь, что в отравители народа запишут. А, вы с поручика Провыдрина имеете в виду? Он мне не представился, но если я правильно разобрал знаки различия, то поручик артиллерист. ХМ, именно про, не под 18, напомню особенность мира. Простолюдин, становясь личным слугой аристократа или слугой рода, принимает его фамилию, и тотем, с приставкой при или про, прокречетов, присеницын и так далее. Дворянин, по крайней мере, в Великом княжестве, становясь вассалом, или простолюдин, получающий дворянство одновременно с принятием служения роду, получает приставку под, местная особенность. Случай нечастый, поскольку смена тотема, бога, дело скользкое, рискованное и чреватое всяким разным. Как правило, это второй вариант или переход из одного многочисленного рода в другой, того же или близкого тотема. Так, какой-нибудь младший сын Потапычевых может рассчитывать на значительный рост статуса, возможностей, а если повезет, то и силы дара при становлении под Медведевым. В том-то и дело, гонору и высокомерие, особенно в отношении нижних чинов, как у князя, а сам, в общем, сей поручик по состоянию здоровья отбыл из нашего гарнизона, да-с, а что до вашего вопроса, совсем не боюсь, мы дали баталерам снять пробу, так сказать, и они между ржаной и сахарной почти единодушно выбрали последнюю, как сказали, та казенная, заводская, а это душевнее будет, просто на домашнюю севуху больше похожа, вот ностальгия и повеяла, возможно, однако некоторые офицеры также оценили данный сорт, примерно в тех же выражениях, что до похмелья, то уверяют, что главное меру знать. У меня в голове начала складываться интересная схема. Скажите, а вам же все равно, в какой таре будет поступать продукт для выдачи винной порции? Интерес в глазах майора стал разгораться ярче. Мне даже проще, скажем, из бочки зачерпнуть, чем 2 дюжины бутылок откупоривать. Про бочку это вы очень правильно сказали, удачно. Можно сказать, попали. Скажите, а ведь бухгалтерию уже не обязательно перегружать лишними подробностями, наподобие вида тары и прочими несущественными моментами, им же важна цена за штоф, ну, или литр. Интерес у майора стал совсем горячим. Что вы, им и так работы хватает, без того, чтоб пустые бутылки считать, особенно если люди ценят их труд. Ну что ж, осталось только определить долю каждого, исходя из общих объемов. У меня на складе, на данный момент официально в наличии 32 столитровые бочки. Есть определенные проблемы с фасовочной тарой, и с бутылками, и с этикетками, которые по сути пусть примитивный, но артефакт. Вы из этого количества возьмете все, и у нас расход ожидается, и коллегам из других частей гарнизона помощь нужна будет. И я правильно понял, официально 32, а всего 40. Погрешности учета, понимаете ли, и прочая усушка.